сторонним спрашивать, просто молчите. Не знаю, не помню, не в курсе. Вот такими должны быть ваши ответы. Об этом и Ситу скажешь. Без твоего разрешения он вообще рта не раскрывает. Он твой раб, личный раб. Для тебя он раб, для всех остальных простой ареста, на время отлученный от семьи. И такое бывает в нашем мире, говорит мама. Надеюсь на то, что твой наставник в столице уже в курсе насчет тебя и найдет возможность встретиться с тобой. Держать тебя в заперти не должны. Постарайся договориться о том, что твое проживание в столице будет в нашем, вернее, в твоем личном доме. Дом ведь на тебя оформлен. Это важный момент. Когда человек расслабляется и думает, что он в безопасности, он теряет осторожность. А мы не знаем, чем может закончиться этот вызов. Как дело судейские повернут? И как его подадут его величеству? Но что тебя дернули, говорит о том, что твой свидетель кого-то своими показаниями сильно ковырнул. Будь внимательней и постарайся ни с кем по возможности не конфликтовать. Ждем твоего возвращения. Судейский. Представился он как главный помощник столичного прокурора. У него на меня постановление. Доставить. Приписок никаких нет. Про наручники — это его личная инициатива. А вдруг надумаем сбежать? Что-то мне говорит о том, ради чего все и затевалось. Чтобы я испугался и сам же в бега подался. А раз убежал, значит что? Значит, сам и виноват во всем. Железная логика. Но вначале его желания остудили мама со старшими сестренками. Потом Тина с Мирандой. Та провожать меня приехала в полной боевой экипировке. Ну и дедушка Тины лично девушек сопровождал. Приятно, ничего не скажешь, когда за тебя так волнуются. Он, кстати, тоже пообещал, что в ближайшее время порталом убудет с внучкой в столицу. Там уж точно мне от их семьи помощь и поддержка будет обеспечена. Ведь не просто же так я ношу звание друга их семьи. Пообещал также проинформировать и семью Сита. А вдруг они не в курсе всего с нами происходящего? В общем, судейский малость растерялся. Думал, что простого простолюдина ему приказали в столицу доставить. А тут за этим простолюдином аристократы стоят, и судя по тому, что один из них барон, а второй архимаг, то не так я и прост, кем кажусь на первый взгляд. Такие же выводы сделали и гвардейцы. Куда только вся их спесь делась. Мы по-походному с Ситом оделись. Вещи от опытных наемников-убийц надеты на нас. Оружие клинковое, причем полный комплект, и кинжал, и шпага при нас. И у меня, и у него отметины на эфесах клинков о том, что в бою мы уже взяли чьи-то жизни. Не мальчики для битья. Перчатки на руках беспалые у обоих. Понятно, что что-то там на пальцах скрываем. Ведь видно же, что под кожей перчаток просматриваются очертания перстней. Да и поведение у нас независимое и немного даже наглое. В разговоры с ними не вступаем. В друзья-товарищи не навязываемся. Ведем себя абсолютно спокойно. Волнения не выказываем. Разом поменяли служивые свое поведение. Отстраненно стоят в сторонке, вроде как они и не с нами, а сами по себе. Так просто присматривают со стороны. Судейский же, когда мы остались одни, произнес: «Вы можете понадобиться при рассмотрении дела, которое инкриминирует господину графу. Решение по нему будет принимать лично его величество. Все будет происходить через 3 дня. Ваши показания ему уже зачитаны. Вы ведь от них не отказываетесь?» — спрашивает он нас. И я, и Сид просто покачали головой из стороны в сторону. Судейский же кивает при этом, тяжко вздыхая. «Вы обвиняете высшего аристократа королевства, главную опору государства», — говорит он. Но да, свидетель есть и пока что живой. Государь предупредил насчет того, чтобы тот не скончался случайно в казематах. Но показания столь серьезного свидетеля требуют подтверждения. А вот никого из нападавших боевиков, я имею в виду, почему-то вы не оставили в живых. Причина? Смотрит строго он на нас. Явно такой трюк профессионально давящий. Психолог недоделанный. Начинаю злиться я. Вы официально под протокол задаете этот вопрос? Спрашиваю я его в ответ. Уж чего-чего, а общаться с судейскими меня научили еще тогда, когда с нас показания принимали в уездном городе. Так что я теперь знаю, как себя вести с представителями судейской власти. Наш сопровождающий с желваками на скулах поиграл. Интересно, на какой ответ он рассчитывал, задавая нам такой провокационный вопрос. «Я вам, юноша, советую продумать хорошенько ответ на вопрос, который я только что задал», — говорит он. При этом тон выбрал наставительный, словно отчитывает нас. «Возможно, получится так, что с этим же вопросом к вам и его величеству обратиться. Или напрямую, или через судью, который будет ему помогать вершить правосудие. Этот момент весьма тонкий во всем вашем деле. Были бы обнаружены полицейскими живые или мертвые наемные убийцы. К вам бы тогда никаких вопросов не было. Вас спасает только то, что главного свидетеля вы через артефакт правды провели. И он подтвердил все ваши показания. Вот только в них пробел имеется. Он не знает, что вы с этими убийцами сами сделали». Я же пальчиком по эфесу шпаги стукаю, как бы привлекая к ней его внимание. «Прирезал я их», — говорю я. «Вас устроит такой ответ?» А потом: «Звери, трупы-то их растащили по лесу по косточкам». «Вы лично?» — тут же делает стойку судебный представитель. «Нет, не только я. Вот даже мой помощник одного прирезал». Машу я головой на своего помощника. Сид, стоящий рядом со мной, важно кивает, при этом без моего на то разрешения и рта не раскрывает. «Мы указывали на это в своих показаниях. Неужели вы пропустили эти наши объяснения?» — уточняю я у него. «Лично не читал», — уклончиво отвечает он. «Но что касается сейчас вашего дела, в столицу я вас доставлю. Есть приказ, если у вас нет, где остановиться на эти дни, хотя есть информация о наличии в Стольном Граде у вашей семьи недвижимости, то мы можем предложить охраняемый объект для вашей же безопасности». «Надеюсь, это не камера в каком-нибудь госучреждении?» С ухмылкой на лице спрашиваю я его. Впервые за все время служака улыбнулся. «Я оценил вашу шутку, юноша, но боюсь, что в вашем случае это уже не шутка, а вполне хорошее решение. Не боитесь, что за тех наемных убийц их товарищи захотят с вас спросить?» Задает он резкий вопрос. «Переглядываемся с Ситом. Надеемся на то, что это так и будет. Как вы нас пугаете?» Ошарашиваю я его своим ответом. На мои слова даже гвардейцы с изумлением в глазах уставились на нас двоих. Посматривают, как на умалишенных. «Неожиданно», — хмыкает судейский. И уже с уважением начинает поглядывать на нас, в отличие от вояк. «Достоин уважения, такой ответ», — добавляет он. Потом, немного подумав, произносит: «По прибытии в столицу вы будете сопровождены в то место, где собираетесь остановиться. Вас будут встречать?» Пожимаю плечами. «Есть и такая вероятность», — отвечаю я. Тот вопросительно на своем умном лице красиво выгнул бровь. Явно долго он тренировался, доведя этот жест до совершенства. «Тоже так хочу». Я же с поклоном ему отвечаю: «А ведь достойный малый, простого дурачка на побегушках, за нами бы не отправили, явно тертый, опытный калач. Наставник мой, может, захочет меня встретить. Или вот родственники моего помощника. Клерк лишь понятливо кивает. «Насчет вашего наставника я в курсе», — говорит он. «Неожиданно. Хорошее подспорье для вас, если вдруг случится какой-нибудь казус». «Ваш наставник вхож в ближний круг государя, и у него к нему полный доступ, даже ночью». Потом своими губами пируэты устроил. То вытянет их, то наоборот скривит, перекосив некрасиво все лицо. Думает так. Затем переводит взгляд на сопровождающих нас гвардейцев и говорит. «А ведь нас, Барри, кто-то явно хотел подставить с этим малым», — обращается он к ним. «Ты, Кейдж, завуалированно намекаешь на то, что наше общение с юношами дошло бы до стычки? Не шугани нас его маманя», — хмыкает один из них. «Согласен с тобой. Ведь и нам было на ушко нашептано некоторыми, что с полнейшими отморозками и тварями придется столкнуться, кто в пустоши себя как дома чувствует». Переглядываемся с Ситом, но молчим. Интересно, что еще они в разговоре выдадут? Да, видно, поняли, господа, что лишнего сболтнули. «Значит так», — принимается нам объяснять суть вещей судейский. «В столице желательно все время находиться по тому адресу, куда мы вас доставим. Либо вами указаны, либо туда мы вас отвезем, куда наше начальство вас хотело бы упечь. Вы можете понадобиться высокому следствию в любой момент, а потому находитесь все время на месте, пока не закончится следствие. Не могу сказать, что лучше в вашем случае. Но раз вас не очень волнует возможность повстречаться с представителями заказчика вашего убийства и исполнителями, то что ж, я умываю руки. Намекну только, что ваша пропажа и для следствия будет лучшим вариантом из других возможных. То есть не только от гильдии наемных убийц нам нужно ждать гостей?» Тут же задаю я ему вопрос. «Этого я не говорил. Но поймет тот, кто умеет думать, кому голова дана Богом не только за тем, чтобы туда в нее еду складывать», — улыбается судейский. «Мировой мужик оказался, дядька. Запомним, при случае отблагодарим. Да и вояки, хоть и гвардейцы, тоже нормальные парни. Ведь их под наши клинки толкали. Вопрос только, кто и зачем. Нужно будет при случае за этот вопрос у наставника поинтересоваться. Может, что объяснить сможет. Порталом ходили?» Между тем задает нам вопрос судейский. «Опыт такой у кого-нибудь есть?» Сид кивает. «Я же отрицательно мотаю головой». «Ну, тогда для тебя, Константин. Там ничего страшного нет. В одно помещение зашел, в другое вышел. Переправляемся попарно. Вы, каждый в отдельности, с сопровождающими», — кивает головой он на вояк. «Я следом за вами. Все на все полчаса, по 10 минут на каждое перемещение. Настроиться артефакту портала нужно на определенную точку переноса. Церковники свое дело знают. Все проделают, как обычно. Это постоянное дело. К вам сюда на границу просто нечасто кто-то перемещается, а так в столичных портальных замках в час до 100 человек перенос идет, а потом принимается командовать. Барри, на тебе Константин. Ты, — кивок на второго гвардейца, — Ситом займись. Короткий инструктаж, и первая пара с тобой, Барри, во главе, в портальную комнату. Все на все 5 минут. Готовность по сигналу от Святош. Готовимся. Да помогут нам боги. А вот теперь я уже начинаю волноваться, и есть чего. Во-первых, зачем нас разъединили? А вдруг одного в одно место переместят, а другого в другое? Второй момент. А если сразу в каземат закинут? В-третьих, но накручивать себя мне не позволил гвардеец по фамилии Барри. Он стал мне уже более предметно объяснять, как себя нужно будет вести при переносе. При переходе порталом ничего сложного и опасного нет. Мало кто вообще переходы эти чувствует. Именно момент перехода. Это в основном особо восприимчивые маги, кто склонен к магии искривления пространства. Или попросту пространственной магии, как ее называют в народе. Может немного закружиться голова или начать тошнить. Но это какое-то мгновение происходит, и все, ты в норме. Но вот после перемещения ты не отходишь от меня, никого не слушаешь, только меня. Ждем своих. Бывает так, что на том конце перехода кто-то свои делишки насчет нас провернуть решит. Все возможно. Конечно, когда сам король ваше прибытие держит на контроле, мало кто рискнет вмешаться. Но уж больно многим высшим аристократам вы со своим свидетелем на больные мозоли наступили. Думаешь, за каждым простолюдином гвардейцев, элитных бойцов, войск короля отправляют? Цени. Потому и говорю, от меня ни на шаг. Даже если кого вдруг знакомого по ту сторону портала, на месте встречи увидишь. Просто дай знать, что заметил, махнув рукой ему, и стой. Никуда не дергайся, целее будешь. Это королевский дворец. Там обитает элита королевства. Там такие склоки бывают. Но чаще всего в них страдают, увы, не ариста, а именно такие простаки, как ты. Как говорится, господа ругаются, а у слуг головы летят. Глава 6. Вы очень громко о себе заявили. Мой наставник, закинув ногу на ногу, сидит в большом удобном кресле в гостиной моего нового дома. Чем-то дымит, похожим на сигару, и на столике перед ним бокал с напитком, крепким напитком. Я сижу на диване напротив него, у меня в стакане сок. Но я к нему не спешу притрагиваться, внимательно внимаю, что мне такого серьезного пытается объяснить наставник. Пустовалов не просто граф, а свободный удельный правитель. У него права, как у короля на своих землях. Он под протекторатом его величества, и около него вьются постоянно куча представителей других стран. Нет, он воевать-то сам не может, войск нет, хотя вассалов со своими отрядами хватает. Но полноценного войска графство не имеет, это не предусмотрено договорами, которые когда-то заключили главы стран, которые имеют с графством общие границы. А таких целых 4, кроме нас. И сам понимаешь, у каждого претендента на графскую корону есть и свои «доброжелатели», в кавычках, которые и представляют разные эти государства, рассказывает наставник Макс. Графство большое. И о независимости, если честно, они и не помышляют. Всем слоям населения в графстве и под протекторатом его величества хорошо живется. Но всегда найдутся среди этой толпы и те, кто чем-то недоволен, разные обиженные ариста или те, кому хорошо за распространение этого недовольства. Заплатили заинтересованные стороны. Каждый бы из других венценосных особ хотел бы очень получить свой протекторат над этим графством. Теперешний молодой граф — это ставленник нашего правителя, а вот семья твоего помощника, увы, нет. Есть данные, что супруга барона, которая имеет больше всего прав на трон, если исключить из этого списка твоего раба, плотно общается с княгиней Воротынской. Это если по-земному. А вот тут, в условиях Саи, королевы соседнего государства. И его величеству очень бы не хотелось смены правителя в графстве. Тем более отдавать корону баронессе. А тут вы со своими разбирательствами. Но моя мама уверена, что барон не настаивал на разбирательствах. Говорю я о том, в чем меня заверяла родительница. И это все так, — кивает наставник Макс. «Но вот поверенный в делах графа сдал информацию, что молодой правитель удельного графства решил жениться на девице двора Голицыных. Не ставя об этом в известность своего потенциального сюзерена. А ведь у нашего короля была уже предусмотрена партия граф с девицей из клана, полностью лояльного нашему правителю. А Голицыны не те, кто любит шутки шутить. Война бы разгорелась между нашими государствами, ведь повод серьезнейший. И соседи бы. Еще вопрос, кого в этом противостоянии поддержали?» «Пока не вижу себя. В чем бы я мог тут помочь или помешать нашему правителю в его планах?» — говорю я. А у самого на сердце кошки скребут, коготки свои острые точат. Ой, что-то серьезное явно назревает. «Все так», — соглашается со мной наставник. «Пока не было этих данных насчет планов женитьбы графа, Его Величество и вовсе рассматривал вопрос отправки тебя на землю без права возвращения. А судейское дело бы прикрыли. Но тут баронесса и ее супруг, а также след в сторону королевы Вратынской. Баронессу за своего ставленника уже не выдашь замуж, не устранив перед этим ее законного супруга и не сделав ее вдовой. А вот женить их наследника на дочери, скажем, первого советника короля, в легкую. Да чего там, даже мою двоюродную сестру рассматривали в качестве варианта ему в невесты. Но он сейчас твой раб. Не спорю и восхищаюсь столь изящным решением, которое провернула чета баронов, родителей твоего сита. Он пока что недосягаем в плане задумок любого игрока в этом деле. Ну, разве что тебя устранить. Так просто выдает наставник. Меня тут же в жар бросило. Чувствую, что моя жизнь сейчас висит на волоске. Не бойся, понял мое состояние наставник. Ты оказался в нужном месте в нужное время. Вина графа в противозаконных действиях против тебя с ситом уже доказана. Так ему светит эшафот. И голова с плеч долой. Но удельного графа так просто не казнить. Говорю же, соседи короли возмутятся. Но есть выход. Ты что-нибудь слышал о храме высшего правосудия? По-другому, храме всех богов и воинов. Пожимаю удивленно плечами. Да что-то не припомню ничего такого, честно отвечаю я. И неудивительно. О таких вещах не очень-то распространяются. Кивая головой, говорит наставник. Суть в чем? Храм находится на территории дворцового комплекса столицы. И есть он такой только там. Его двери открываются только по желанию Его Величества. И то, когда есть для этого серьезная причина. И эта причина – суд богов. Графу предложат либо на эшафот за свои прегрешения перед короной взойти и с палачом там пообщаться, с гарантированным для себя летальным исходом. Либо, задаю я вопрос, ведь не просто же так именно мне говорит о подобном наставник. Я так пока что и не вижу себя в качестве действующего лица в этой драме. А то, что тут разыгрывается трагикомедия... В этом я уверен. Либо решить все свои дела с его обвинителем в этих преступлениях, завершает свою мысль Макс. Сид? Уточняю я. И тут до меня начинает доходить. Так вот почему его отец отказался от разбирательств и тем самым сам не стал обвинителем. Делаю большие глаза от испытываемого ужаса сложившейся ситуации. Умный мальчик. Но вот ты все равно не в состоянии был бы просчитать такой исход в вашем деле. Искренним сочувствием сквозит голос наставника. Обвинителем на данный момент выступаешь именно ты. Ты давал показания. Сид твой раб, то есть полностью подчиненное лицо. А именно он был главной целью покушения, а не ты. Но и он не может по известной причине выступить в качестве обвинителя в этом деле. А графу уже передано предложение или на эшафот, или прогуляться в храм с тобой для выяснения между вами отношений. И каковы мои шансы, уточняю я. Никаких. Совершенно спокойным голосом отвечает Макс. Я закрываю лицо ладонями, еле сдерживаюсь, чтобы не разрыдаться. Вздыхает тяжко и наставник. Но, неожиданно говорит он, я убираю руки с лица и перевожу на него свой взволнованный, полный ожидания чуда взгляд. Я так же думал, когда ты схлестнулся тогда в моей тогдашней усадьбе, а теперь твоей, с сыном моего дяди. Тогда ведь тоже я был уверен, что у тебя нет никаких шансов выжить в той дуэли. Робкая улыбка прошлась по моему лицу. Что представляет из себя этот граф в плане воина и мага? Задаю я наставнику прямой вопрос. Лично я ему не соперник, заявляет наставник. Так уж дела обстоят, разводит он руками. Он признанный мастер меча. Но, думаю, доводить до игры на клинках он не будет. Дистанционно, магией решать вопрос с тобой будет. Он магистр магии. Многие школы магии посетил, усиливая свой дар. Деньги и способности на это у него есть. Ну и артефакты серьезные у него в закромах имеются. Очень сильные. Зачем ему меч в поединке с тобой, когда все разрешено и ограничений никаких? Уже он магистр по силе, хоть пока и не признанный, так что шансы у тебя невелики. Я не знаю твоего теперешнего потенциала. Чувствую, что ты стал сильнее, а вот насколько, даже не подозреваю. Плюс сюда твоя магия. И не спорь, я ведь подозревал раньше, что без твоих фокусов ты бы моих родственников не положил. Да и вон, ты перчатки свои с кистей рук не снимаешь. Есть что прятать? Смотрит он на меня вопросительно. Киваю. А чего такого? Ответа-то полного от меня не ждут. Вот на это мы с тобой будем надеяться, что ты его просто переиграешь, ведь он уже полностью уверен в своей победе. Ухмылка на его лице. Кстати, о суде богов. На него, в храм, допускаются только дворяне. А как же я? Надежда вспыхивает в моей душе. Вот он шанс соскочить с этой скользкой дорожки. Да вот видно, не судьба. Расстраивает меня наставник следующей своей фразой. Подготовлен уже указ о присуждении тебе и всем твоим родственникам, вне зависимости от возраста и пола, первого дворянского звания. Поздравляю тебя. Не сегодня, так завтра ты станешь эсквайром. Морщусь. В гробу я видел такие поздравления. И на когда запланирован этот суд богов? Спрашиваю я Макса. По моим данным, в течение этих 3 дней все и решится. Вроде как ждут прибытия всех 4 представителей соседей удельного графства. Все должны увидеть, что бой был честный, отвечает наставник. Да и поговаривают, что тут у нас путешествуют родственники земного императора, знакомятся с нашей планетой. Может случиться и так, что и они успеют на это шоу. Все возможно. Стиснув зубы, пытаюсь осмыслить услышанное. «Что будет, если я выйду победителем в этом противостоянии?» Задаю я ему вопрос. Прямой его взгляд мне ответом. Но потом все же озвучил он свои мысли на этот счет. «Сложно сказать», — говорит он. «Тут много всяких моментов есть. Во-первых, сможешь ли ты завладеть его графским перстнем или нет? Совет. Если и получится у тебя это сделать, то ни в коем случае не надевай его себе на палец, ни в коем случае. Поддержки у тебя нет. потому гарантированно убьют рано или поздно. И мое заступничество не поможет. К тому же, тогда по положению в обществе ты станешь намного выше меня. Равный по родовитости и табеля о рангах на одной ступени с герцогами. Оно тебе надо? Мотаю головой. Избавь, Господи, меня от такого счастья, шепчу я в сердцах. Улыбается наставник, а я спрашиваю его. А что тогда с перстнем этим делать? Тут уже Макс надолго задумался, даже вторую сигару прикурил. И ему принесли очередной бокал с пойлом под названием бренди. «Ну и вопросы ты мне задаешь», — говорит он задумчиво. «Я так сходу и не отвечу даже, но так, в качестве бреда. Хотя я сегодня же уточню у Его Величества, как он видит эту проблему со своей стороны. А пока, опять же повторюсь, мой личный бред, то я думаю, что король не станет брать у тебя перстень графа, чтобы самому его передать достойнейшему. Суд богов не зря так называется. Может и ответка прилететь, причем смертельная. Были случаи в истории нашего королевства, ты уж поверь. Но и был случай, когда победитель свое право передавал своему другу, и тот становился, кем ему повезло стать, в зависимости от артефакта власти. Но там был еще один нюанс, которого давненько не случалось в подобных ситуациях, к слову. Тот принц потом стал королем нашего государства. Кстати, очень значимая великая личность была. Он-то и благословил своим умением своего друга-товарища, и тот стал потом командующим всеми войсками королевства. И именно благодаря его мастерству и военной смекалке и было отвоевано это удельное графство. Надавал он по зубам нашим венценосным соседям, сильно надавал. До сих пор помнят и боятся. Я тебе рассказал, что будет, если ты выйдешь из храма, прихватив с собой перстень власти графа. А если не захвачу, задаю я ему следующий напрашивающийся вопрос. С одной стороны, это лучший вариант для его величества, а вот с другой, наиболее худший. «Ничто не совершенно в этом жестком мире», — вздыхает Макс. «Корону попробовать на себя надеть сможет только сильнейший из претендентов. И то, следуя строгой очередности права на графский трон. При этом в этом действии девушки не могут участвовать, в отличие от первого варианта с кольцом власти. Там ты и сестру своего раба можешь графиней сделать. Кстати, классная девка, я бы ей с удовольствием впердолил». Разряжая обстановку в гостиной, смеется Макс. Но как-то слишком нервно смех его звучит. Тоже, видно, сильно волнует и его эта сложившаяся вокруг меня ситуация. «Так вот, о плюсах этого варианта», — продолжает наш разговор мой наставник. «Если к нему хорошо подготовиться, то можно исключить присутствие в тронном зале нежелательных претендентов на графскую корону. Среди мужской части аристократических семей. Но есть и серьезные минусы. А что, если все те, кого считает наш правитель своими верными подданными, не смогут справиться с короной? Тут и сейчас. Тогда ведь придется уже без вариантов всех претендентов приглашать. И врагов короны, и ее недоброжелателей. Потому представителей соседей и пригласили. Хмыкаю я. Да, потому. Его величеству выгодно, чтобы все осталось, как и прежде. Объясняет Макс. А с графом потом проведут беседу и по-быстрому оженят его на нужной кандидатке верного трону клана. Нужно ждать нападения? Задаю я ему прямой вопрос. Так-то нет. Бандитам сейчас не до тебя. Ты не сдавал ты охранке никого из нападавших? У них к тебе в этом плане претензий нет, заверяет меня наставник. А со стороны короля задаю я ему неудобный, провокационный вопрос. Морщится Макс. Тоже, наверное, нет. В тебя никто не верит. И как победителя в суде богов вообще не рассматривают. Спрашивали меня, и я их разочаровывать не стал. Если повезет, будет для всех сюрпризом твоя победа. Смеется он нервно. Да хоть бы. Вздыхаю я в ответ. Как добрался-то хоть? Сильно удивился, чтоб столицу вызвали. Задает он мне интересующий его вопрос. Что-то подобное мама и предполагала, честно говорю я. Но про суд богов и она не в курсе. А то вообще бы сильно волновалась. А она у нас опять в положении. Понятно, кивает Макс. А добрался нормально. Правда, во время перехода меня сильно повело. Признаюсь я. О как! Аж выпрямился в кресле наставник. «Да ты у нас сильный одаренный, почти маг. Надеюсь, об этом ты своему сопровождающему ничего не сказал?» Мотаю головой. «Да как-то попридержать удалось мне язык, хотя и хотелось поделиться со всеми о такой моей особенности», — говорю я. «Раньше, да и сейчас, таким нехитрым образом среди людей выявляли сильных одаренных, обычно среди рабов», — рассказывает наставник. «А маг-раб — это очень существенное подспорье в боевых отрядах». Но потом король, кто правил на тот момент, попросту лишил аристократов возможности иметь в рабах магов. Их и королевским войскам сильно не хватает. Если ты раб и одаренный, подписываешь многолетний контракт с его величеством, и все, ты свободный почти человек, обремененный лишь обязательствами перед короной. Все довольны, кроме, естественно, лордов, у кого и забирали потенциальных магов. Тут-то у тебя посетители будут. Родители твоего раба приедут? Задает вопрос Макс. Должны. А также семья Вассерманов, кому я другом семьи являюсь, говорю я. Слышал о них. С девчонкой их будь как можно осторожней, не лиши ее девственности ненароком, предупреждает меня наставник. На нее большие планы у руководства страны. Она, конечно, еще та штучка, малолетка и с большим гонором. Но обтешут. Тут уже такие имена среди высших аристократов замешаны, кто спит и видит ее себе в невестке заполучить. Для своих отпрысков. Не подставься, предупреждаю. Хотя в твоем случае шанса ведь еще и за это ответить, честно сказать, немного, хмыкает он. Тебе выжить для этого в суде богов вначале надо. Помолчали. «Девчонки твои, когда думают в академию приехать учиться?» — спрашивает Макс. Пожимаю плечами. «Первый, наверное, мама приедет». Ошарашиваю я его такими новостями. «Малых как раз на старших оставит, а их в макры. Они уже взрослые. А если и благородными станут, то по месту находиться будут. А с мамой или я приеду, или кто-то из младших. Возможно, что Дашка, а может даже Светка». «Понятно», — кивает мой собеседник. «Там, кстати, придумали для тебя поощрительные указы. Не буду говорить, с чем они связаны, но награда достойная, хотя могла быть и больше. И более существенней. Но звание Эсквайр и так само по себе нехилая награда. Ты, главное, выживи. А все остальное приложится». Глава 7. Большой тронный зал. Величественные высокие потолки. Столбы. Колонны поддержки потолка. Огромные хрустальные люстры. Мрамором отделанный пол. Все блестит. Все сверкает. Публика разодетая. Высшая аристократия собралась тут со всего королевства. Указ короля. Возможно, проведение суда богов. Да и из разбирательства, как выражался наставник, сделали показательную порку аристократа. Высшего аристократа. Когда еще будет такой пример неподчинения и нарушения законов короля? А потому или эшафот, или знакомство вплотную с королевским плечом. Или вон, храм тебя ждет, в который уже не одно десятилетие никто не заходил. Я как главный обвинитель. Рядом со мной Сид стоит. Вокруг него его родные. Группа поддержки есть и у меня, что многих сильно удивляет. На меня чуть ли не вешается Тина, да и ее мама слишком уж очень ко мне, при живом муже, что рядом с ней стоит, оказывает вполне недвусмысленные знаки внимания. А все из-за моей слабости, ведь реально сегодня ночью из меня едва ли по-настоящему мужчину не сделали. А всему виной ее отчаянная просьба поработать с ее магическими каналами. А коль пустоши тут рядом нет, то пришлось все делать по старинке. К слову, кольцо Тины со мной. Забрал у своих девчат. А вдруг оно мне тут понадобится? Так мне тогда моя мама сказала. Вот маму Тины я и вытягивал в магическом плане. В итоге чуть как женщину не натянул, еле сдержался. Ну его больше такие испытания. Мне подрасти нужно для таких утех. Теперь вот и Тина сама настаивает, чтобы и с ней я ночь лечения провел. Ей пришлось строго сказать, все будет в пустоши. Там быстрее все получится и эффективней. А вот Марианна... Да уж, от одних мыслей и воспоминаний о вчерашнем вечере и сегодняшней ночи тесно в паху становится. Благо, костюм у меня плотный. Моего позора никто не увидит. Увы, моя группа поддержки не подозревает о том, что мне здесь и сейчас уготовано. По совету Макса, я никому о нашем с ним разговоре не говорил. Так он и сказал. Меньше знают. Меньше для меня же проблем. Хотя все эти дни, а оказалось и ночи, я один сам себе предоставлен не был. В моем доме было столпотворение. Даже бывшая его хозяйка наведалась, сопровождала родителей. Мило с ней побеседовали. Что-то странное заметил я в ее поведении. Радует одно. Хоть по новой целоваться не лезла. Тина, на удивление, с ней не поладила, сразу в контры. А вот ее мама умеет расположить к себе собеседников, будь то мужчины или женщины. С первыми еще понятно. Красиво у моей подружки мамуля. А вот чего в общении с ней находят женщины, это для меня загадка. Но моя бывшая противница по поединку болтала с Марианной едва ли не весь вечер, как с давней подругой. Что-то там особенно интересное для них двоих обсуждали. Мужчины о чем-то своем беседовали. Даже договорились какое-то общее дело замутить, где требовалась сильная магия. Я даже и не пытался понять сути этой задумки. У меня своих проблем хватает. Другим голова забита. Сид молчалив и печален. Больше со своим младшим братом общался. Я же просто у камина все вечера проводил или с Тиной, без передыха болтал. Вот кто умеет мне настроение поднять. Но, увы, я помню о предупреждении наставника насчет нее. Нет у нас с ней будущего. Нет. А жаль. На приеме все разодеты, пышные красивые наряды у женщин, строгие костюмы у мужчин, но, что характерно, почти все с оружием щеголяют в королевском дворце, причем и женщины, и мужчины. Однако. И чего нам ждать? Тихим голосом, почти на ушко, спрашивает меня Сид. Мы тут в своем боевом облачении выглядим слишком чужеродно, говорит он. «Мы сюда, к большому моему сожалению, не веселиться пришли», — отвечаю я ему. «У нас вопрос выживания остро стоит перед нами. Погибну я, не поздоровится и тебе. На кого-то в твоей семье это мало волнует». «Ты о чем сейчас?» — спрашивает Сид. «О чем? О твоей родительнице», — отвечаю я. «А она тебе чем не угодила? Вроде вы и не пересекались-то вообще до теперешних событий», — реально удивляется он. «Увы, есть причины мне так считать. Просто знай, что вся эта ситуация, в том числе результат действий твоей мамани, так-то, может, не специальных, в чем я сильно сомневаюсь, но все-таки». «Ого!» — изумление на его лице. «Откуда такие факты всплыли?» «Поделились добрые люди. Объяснили, что тут почем и почему происходит». «И именно с нами», — говорю я, — «с тобой и со мной». «Нас судейские в чем-то обвиняют?» — задает он прямой вопрос. «Нет, это мы с тобой и сестрами моими обвиняли. Да вот проблема, не по статусу наши обвинения. И сейчас будем расхлебывать все то, что по разумению своему наворотили. Ответка будет. И первым под удар попадаю я. Готовься, может и тебе разбирательство после меня зацепит. Вспомни, чему я тебя учил, и магию прикидывай, какую в бою первой использовать будешь. Попроси у отца накопитель маны, чтобы он с тобой им поделился. Может понадобиться, советую я ему. А ты?» — смотрит он на меня обескураженно. «А у меня свой есть», — отвечаю я. «Так, внимание, вот и его величество выход объявили. Сейчас все и начнется», — а сам себе внушаю. «Думать о чем-нибудь постороннем, думать о чем-нибудь постороннем и не волноваться». Твержу я себе, пока государь так демонстративно рассматривает суть судебного дела против одного из высших аристократов королевства. Наши имена звучат с Ситом. Благо, хоть додумался тогда, чтобы девчонки свои показания не подписывали. Зачем? Судейским и двух свидетелей в нашем лице с Ситом было за глаза. И о чем думать посторонним, но обязательно приятным? О, вот кто-то меня сзади приобнял. Что-то женское мне в спину уткнулось своим твердым корсетом. Вот и выход. Идеально. Марианна. А ведь сильна стала она. И очень, с ее же слов. И все благодаря мне и моей маме. Причем тут моя мама, я так и не понял. А вот что я повлиял на ее усиление, я и сам знаю. Сам рассказал ей. Плохо то, что она моего возвращения домой не дождалась. А то бы ее усиление в пустоши прошло бы еще более удачней, чем сейчас. Тогда ночью она вся такая доступная была, желанная в моих руках. Я еле сдерживался. Мана и силы от меня поглощаются ее телом с большой скоростью. Но я помню о поединке, а потому к накопителю своему даже и не думаю прикасаться. Ей не хватает передаваемой мной силы пустоши, зато она может немного заменить ее другой силой, любовной. Но мужчины-то с ней нет, один я, по местным меркам почти мужчина, но все же еще ребенок. Но что-то промелькнуло между нами. Я еле сдержался под ею выдаваемые стоны наслаждения. Она сама моими руками руководила на своем теле, обучая как будто, как и что нужно делать, чтобы доставить женщине удовольствие, не проникая при этом никуда вовнутрь ее тела. Незабываемые ощущения. Сам несколько раз за ночь разрядился под ее довольный смех. И совсем мне за свою слабость не было стыдно. А вот она была очень довольная. «Костя, очнись, о чем ты думаешь?» Тут тебя вызывают к трону, к королю. Поклониться не забудь, — шипит мне в ухо Тина. Отогнала, видно, она от меня свою мамулю. Даже к ней меня ревнует. Ну, коль зовут, то пойдем. Вот за мной даже слугу прислали. Боятся, видно, что я среди этой кучи народа попросту потеряюсь. Правильно бояться, я бы точно потерялся. Да вот теперь точно это сделать у меня не получится. И ведь нашли и точно определили, кто это Константин Кольцов. «Прошу за мной», — с демонстративным поклоном говорит королевский слуга. «Милздарь, и будьте внимательней, когда отвечать на вопросы судей будете. А если задаст вопрос вам лично его величество, то перед ответом не забудьте поклониться. Это бывает очень помогает в решении таких серьезных вопросов. Следуйте за мной». Да уж, как бы я прошел через всю эту пеструю толпу разряженных франтов и под стать им накрашенных женщин. Все вон с недоумением бросают на меня свои взгляды. В их головах не укладывается, что простолюдин дошел до того, что в чем-то обвиняет высшего аристократа. К тому же в своих разборках дошел до суда у его величества. Небывалые дела. А вот и вырвались мы с моим сопровождающим на свободное пространство, что образовалось около трона. Гвардейцы вокруг трона в парадной форме стоят истуканами и внимательно глазами следят за мной. Понятно, они тут не для красоты выстроились. Вернее, не только для красоты. А вот и трон. И человек, что на нем так вольготно уселся. Это и есть наш правитель? Нет, я видел изображение короля. Портреты в школе в каждом классе нашего правителя висят. Но в жизни он не очень-то похож на свои растиражированные официальные изображения. Делаю поклон и молчу. Как сказал наставник, больше молчи, за умного сойдешь. Это и есть твой воспитанник, Макс? С усмешкой на своем холеном, слащавом лице задает вопрос король моему наставнику. «Он мой ученик, а не воспитанник. Осторожно поправляет его величество мой учитель фехтования. Встал рядом со мной, кидаю на него быстрый взгляд. В парадном мундире щеголяет сегодня наставник. Прическа под стать всем, кого я видел тут из аристократов мужчин». Заплетенный волос уложен в хвост и чем-то похожим на цепочки из золота украшен. Камзол с вышивками. На плечах у него то ли погоны, то ли что. Какой-то знак вышит, возможно, указывающий на то, что он целый граф у нас. Так, а кто напротив меня стоит? Кстати, тоже в похожее одеяние вырядившийся, как и мой наставник. Судя по всему, это и есть мой нынешний оппонент. И как молодой человек спокойно в пустоши себя чувствует? Что скажешь, добрый молодец? Как там в проклятых землях? Задает мне напрямую вопрос государь. Пожимаю плечами, отвечаю односложно, как Макс советовал. Страшно, ваше величество, с поклоном говорю я. А лицо у короля стало каким-то строгим и грозным даже. «И что же тебя туда носит-то, юноша?» — спрашивает он меня. «Привык и тянет», — говорю я кротко. «Тянет его», — хмыкает в свои пышные усы его величество. «Сталкером будешь?» — интересуется он моими дальнейшими планами на жизнь. «Еще не решил». Честно отвечаю я. Нужно еще школу закончить, чтобы думать, кем мне быть. Без аттестата никуда не берут. Что есть, то есть. Без образования никак. Кивает со значением его величества. Ладно, об этом мы и потом как-нибудь поговорим. О твоем образовании. И что с ним связано в твоей жизни. Теперь по делу. Ты давал показания против графа Пустовалова и смотрит не на меня, а на вельможу в подобном камзоле, что и у моего наставника. Я тоже перевожу на него свой взгляд. Я давал показания на человека, кто заказал меня и моего помощника вместе с моими родными сестрами, наемным убийцам. Никакого графа Пустовалова я не знаю. Основной свидетель дал показания именно на него. Хмыкает как-то довольно государь. Пожимаю плечами. Значит, он и есть заказчик. Это должны были точно и безошибочно определить сыскари, говорю я. Мне же об этом откуда знать, кто есть настоящий заказчик? Мой помощник точно об этом не знает. А пленный, кто был при наемных убийцах, дал показания как раз против сюзерена моего раба, временного раба по чести. С поклоном обращаюсь я к его величеству. Граф говорит, что это поклеп, и он не давал таких распоряжений. «Что на это скажешь?» — спрашивает меня сударь. Кривлю губы. «А что об этом говорят судейские?» Набираюсь я наглости задать вопрос самому королю. «Явно что-то я нарушил из этикета. Но мне простительно, я ведь не аристократ и даже не дворянин. Пока». «У них свои выводы имеются и доказательства», — улыбается правитель. «Явно ему моя промашка понравилась, как и то, как я держусь в его присутствии». «Что скажете, граф, в свое оправдание?» — задает он вопрос уже моему оппоненту. Молчит. Лишь надменно голову задрал. «Что выбираете, эшафот или суд богов?» — строго его спрашивает король. «Коль такой выбор, то я лучше до храма прогуляюсь», — нагло отвечает молодой аристократ. «Только кто мне противником будет? Кто у нас главный обвинитель? Надеюсь, это не мой поверенный?» А ведь чувствуется, что он зол на короля и ведет себя нагло. Увернутый, что ему все сойдет с рук. Как говорил наставник, явно прослеживается в его поведении уверенность в поддержке не менее значимых сил, чем королевское участие в его судьбе. Почувствовал эту уверенность. Видно в его поведении и король. «Ты сын собаки, заслуживаешь эшафота. Это мое решение». Граф резко сбледнул с лица. Явно не ожидал он такой отповеди со стороны сюзерена. Впрочем, как я понял по вытянувшимся лицам сановников, кто отирался около трона, что и они тоже такого от спокойного правителя совсем не ожидали. Напряглась и охрана короля, и гвардейцы. Явно сейчас что-то произойдет. Но вот приказа схватить преступника не последовало. А вместо этого... «Против суда богов я не могу идти, ты в своем праве. Но орудием моей казни будет он, этот юноша», — говорит его величество, при этом встав на ноги. И во всеуслышание такое выдает громким голосом на весь зал. Присутствующие притихли, ловят каждое слово сюзерена. При этом не на короля смотрит, а на меня, прожигая во мне дыры своими взглядами, кто грозными, кто сочувствующими, но большинство все же очень удивленными. А его величество, между тем, продолжает зачитывать вслух по памяти свой приговор. «Если выйдешь из храма ты, что ж, так было угодно богам. Выйдет он, тогда я весь твой род объявлю низвергнутым, весь, и я лишаю тебя своего благословения. А ты, Константин, подойди ко мне», — обращается ко мне король. Макс тихонько ладонью в спину подталкивать меня к трону. Делаю пару-тройку шагов в сторону трона на своих ставших неожиданно деревянными ногах. Останавливаюсь прямо перед его величеством. Теперь могу его более предметно рассмотреть. Не молод,